Арзамас представляет. Курс Николая Эпле «Мир Толкина». Лекция вторая. Что такое толкиновский легендариум? Меня когда-то впечатлило, что, вырвавшись уже в конце жизни, Толкин очень мало путешествовал, почти не был за границей, не считая Франции во время Первой мировой войны. И, вырвавшись с дочерью Присциллой уже после завершения «Властелина колец» в Италию, в Венецию, он говорит о Венеции, что это очень похоже на старый Гондор. И тут очень любопытно и характерно, что он не говорит о том, что вот Гондор я конструирую как нечто, напоминающее европейскую архитектуру какой-то эпохи. Нет. Он, видя европейскую архитектуру, говорит, а она напоминает старый Гондор. То есть эта реальность его мифологии, она для него имеет некоторое первичное значение. О Толкине как авторе сказано очень-очень много. Трудно сказать, что это новое. Но тут, мне кажется, интересно сделать акцент на специфике того, что он делает, того, что отличает именно его. И это, несомненно, та особая реальность мира, который он создает. Очень много сказано о том, что Толкин относился к тому, что он делает, не совсем как к литературному творчеству, не совсем как к вымыслу. У Толкина постоянно присутствует сознание, что он не творит нечто, а открывает уже существующее. Наткнувшись студентом на строки одной из древнеанглийских поэм, это поэма «Христос Кюне Вульфа», строки, в которых упоминается «Эарендель» — «Утренняя звезда», Толкин чувствует, что за этими стихами маячит некоторая реальность. Он пишет стихотворение об этом Эренделе-мореходе, и когда его друг по школе спрашивает, а о чем это? Толкин, это знаменитое свидетельство, говорит, еще не знаю, но постараюсь выяснить. Он относится к творению собственной мифологии как не к произвольному творчеству, а к выяснению чего-то, что существует. И тут уже можно говорить о том, что он в первую очередь ученый, и в этом смысле описание его через академическую деятельность как профессора правильно. Не потому, что он в первую очередь автор академических работ, а потому что его подход к художественному творчеству — это любопытным образом подход ученого, подход исследователя. И та особая реальность мира Средиземья, в которую погружается сразу любой читатель сочинений Толкина, это реальность, которая держится на скелете конструкций очень надежных и выстроенных не столько художником, сколько ученым. И этот костяк толкиновской мифологии — это его интерес к языкам. Прежде всего, нужно сказать, конечно, об этом. Толкин начинается как личность в значительной степени с интереса к языкам. Еще в школе он не просто заинтересовывается древними языками, он очень рано начинает конструировать языки собственные. И когда это конструирование превращается в нечто все более и более заметное, он чувствует, что за этим конструированием языков, за этой языковой реальностью должна выстраиваться некоторая реальность мифологическая. Он создает язык, который требует мифологии. И в некрологе Льюиса, это некролог Толкину, написанный Льюисом, сказана очень важная формула. Он побывал внутри языка. Его изобретение не было законченным, изобретение этого языка, пока Толкин не понял, что каждый язык предполагает собственную мифологию. И не случайно Толкин называл «Властелина колец» в одном из писем «эссе по лингвистической эстетике». То есть я придумываю языки, а дальше я понимаю, что на этих языках кто-то должен говорить. За этими языками должна выстраиваться некоторая реальность. Что же это за реальность? Надо выяснить. И творение толкиновской мифологии оказывается выстраиванием такой реальности на скелете этих языков. И основных этих языка два. В основе одного из языков, квенья языка эльфов, Валенора, эльфийской латыни, финский, то самое увлечение Калевалой. И в первую очередь, это тоже характеризует Толкина уже как художника, он был очарован и заворожен звучанием финского языка. И это звучание заставило его конструировать что-то на его основе. Второй же язык — синдарин, язык эльфов Средиземья, пересекающихся, общающихся с людьми, язык в большей степени бытовой. Это язык, конструирующийся на основе прежде всего уэльского. И дальше, говоря о специфике того, что он делает, нельзя не сказать о феномене легендариума. Многочисленные писания Толкина называются вот этим странным словом с латинским корнем. Он сам начал свой комплекс писаний таким образом обозначать. Мы такого не встречаем, кажется, ни у кого из писателей XX века, и не только XX века. Толкин, начиная выяснять, что же за реальность стоит за его языками, начинает распутывать, чем дальше, тем больше это становится понятно, целый клубок сюжетов и сказаний, сочиняя истории тех, кто говорит на созданных им языках, он по ниточке вытягивает все новые и новые сюжеты из какого-то огромного комплекса. И в отличие от привычного нам писателя, который... Вот у него есть замысел, вот он создает план, и этот замысел каким-то образом, значит, воплощает. Толкин работает совсем не так. Он набрасывает огромное количество разных, не складывающихся в единое целое сюжетов. При этом эти сюжеты объединены в некое огромное целое, которое сам Толкин довольно долго затрудняется описать. То есть это не реализация некоторой концепции, а это восхождение от отдельных сюжетов к чему-то целому, что сначала маячит где-то вдали, и даль свободного романа я сквозь магический кристалл еще неясно различал. И это тоже кажется уникальный случай в истории литературы, когда мы знакомимся с комплексом написанного автором только после его смерти, и даже история публикаций того, что Толкин пишет, уникальна и не характерна для обычного писателя. Толкина интересует выяснение этой реальности и не очень интересует публикация того, что он пишет в виде книжек. То есть, конечно, он очень хочет увидеть написанное им опубликованным, но далеко не это движет им. Толкин как писатель возникает, строго говоря, в 1937 году, когда выходит «Хоббит». Довольно случайное сочинение, сказка, которая просто пишется как некоторая литературная безделка. Со временем Толкина убеждают, что она представляет интерес как литературное произведение, его стоит довести до ума и опубликовать. Но первоначально Толкин не думает о том, что это может быть связано с тем комплексом мифов, над которыми он уже многие годы к этому времени работает. «Хоббит» имеет успех, издатели просят у него продолжения, и, пытаясь продумывать, какое же продолжение может быть у этой детской сказки, частью чего эта детская сказка может являться, Толкин начинает выяснять, и это приводит его к написанию «Властелина колец». Уже написав «Хоббита», Толкин выясняет, что кольцо, которое находит сначала Голлум, а потом которым завладевает Бильбо, это не просто кольцо, каким оно было в изначальной фантазии Толкина, а это кольцо, имеющее отношение к истории Средиземья. И став знаменитым на весь мир автором, посвятив 12 лет написанию «Властелина колец», Толкин понимает, что вот сейчас он, наконец, может опубликовать сборник легенд, которыми он занимается с юности. И, собственно, публикация «Властелина колец» отодвигается на несколько лет, потому что он ссорится со своим первоначальным издателем. Он пытается договориться и убедить его опубликовать не только «Властелин колец», но и вот эти ранние сказания, которые постепенно получают название «Сильмариллион», и договориться об этом так и не получается. Только после смерти Толкина его сын Кристофер оказывается перед задачей опубликовать что-то из наследия отца. Армия фанатов по всему миру требует продолжения, требует еще чего-нибудь о Средиземье, и Кристофер отчасти как любящий сын, посвященный в кухню отцовского творчества, отчасти как человек, понимающий, что такого рода издания могут иметь успех, в том числе и коммерческий, начинает действовать, и начинается целая эпоха публикации наследия Толкина, и, по большому счету, то, что мы знаем о Средиземье, опубликовано только после смерти автора, и это публикация работ Толкина о Средиземье — это целая эпоха. Некоторые называют это второй эпохой жизни сочинений Толкина. Этот легендариум продолжает распутываться, но не из фантазии Толкина, а из огромного количества рукописей, уже сыном. И это опять работа в значительной степени исследовательская. Невероятно любопытно во второй итерации, что то отношение Толкина-старшего к его мифологическому материалу, как тому, что не сочиняется, а исследуется, воспроизводится его сыном, потому что сын работает с наследием отца, как филолог работает с текстом памятника. И страшно любопытно читать комментарии Кристофера к этим изданиям, потому что периодически говорится о том, что вот судьба Галадриэля рассказывается в разных текстах по-разному. Мы точно не знаем, как вела себя Галадриэль при, например, уходе из Валенора. Наверное, правильно было бы реконструировать ее историю вот таким образом. Да? Это не подход к художественному произведению, это подход к литературному памятнику. И в этом смысле публикация толкиновского легендариума невероятно любопытный и процесс, и феномен. Начинается с того, что после смерти Толкина в 1973 году Кристофер оказывается перед очевидной задачей опубликовать этот сборник легенд «Сильмариллион», который последние два десятилетия пытался опубликовать отец, но не мог свести в подходящий для публикации вид. Толкин трудно пишет, переписывает, возвращается к старым вариантам, перерабатывает, никогда не может остановиться. Ему не нравится каждый новый результат, и Кристофер имеет дело с невероятно сложным наслоением текстов, которые начинают писаться во время Первой мировой и продолжают переписываться в 50-е или 60-е годы. Невероятно трудная задача. У Кристофера уходит несколько лет, и в 1977 году выходит «Сильмариллион». Имея не феноменальный читательский успех, уже существует культ Толкина, тем не менее, невероятным событием выход «Сильмариллиона», кажется, не становится. Но, готовя «Сильмариллион» к изданию, Кристофер понимает, что у него в руках огромное количество интереснейших сюжетов, имеющих отношение к раннему этапу формирования этой мифологии, и не опубликовать их невозможно. И в 80-м году, три года спустя, выходят неоконченные сказания Нуменора и Средиземья. И тут-то их постигает неожиданный для такого сборника неизданных рукописей успех. Это мы сейчас знаем, что после Толкина осталось огромное количество рукописей, и вся его мифология на самом деле еще не вышла на свет. А в 80-м году, после выхода неоконченных сказаний, это начинает понимать широкий читатель. И Кристофер именно в 80-м году формулирует для себя задачу издать весь этот огромный массив материалов так, как издаются материалы, касающиеся какой-то исторической эпохи, каких-то литературных памятников. И начинается публикация того, что получает название «История Средиземья». Первые пять томов выходят с 83 по 87 год. Это «Книга утраченных сказаний» в двух частях, это «Песня Белерианда», это «Устроение Средиземья» и «Потерянная дорога» и другие работы. Затем, чем дольше Кристофер работает, тем больше интересных сюжетов в рукописях он нащупывает, и с 88 по 92 год выходят еще четыре тома «Истории Средиземья». Это история «Властелина колец». То есть это материалы, касающиеся непосредственно событий третьей эпохи, описываемых во «Властелине колец». «Возвращение тени», «Предательство Изенгарда», «Война кольца» и «Саурон поверженный». Затем еще три книги, которые называются «Поздним Сильмариллионом». Но и это еще не все. В начале 2000-х, выпустив основной массив книг в цикле «История Средиземья», Кристофер понимает, что перед ним стоит еще одна новая и крайне интересная задача. Да, то есть прошло уже 20 лет после смерти Толкина, вышло 14 томов, а задача играет все новыми красками. С кем из писателей, известных нам, такой сюжет можно себе представить? Кристофер понимает, что отец еще до того, как складывается идея «Властелина колец», имеет в голове три великих сказания Средиземья. Три сюжета, которые тянут на отдельное большое произведение каждое. И Кристофер в 2000-2010-х годах предпринимает издание этих книг. Это, во-первых, «Дети Хурина», которые выходят в 2007 году. Это «Берен и Лютиен», которые выходят в 2017 году. И, наконец, последнее, что Кристофер успевает издать до своей смерти, это «Падение Гондолина», которое выходит в 2018 году. А это при этом первый сюжет, который Толкин, в принципе, прописывает в госпитале, валяясь с окопной лихорадкой после битвы при Соме. То есть то, что начинало писаться первым, выходит в виде академического собрания сюжетов, версий в 2018 году. Проходит несколько десятков лет, а издание этого комплекса легендариума даже не вполне закончено, потому что уже после смерти Кристофера в 2021 году выходит «Природа Средиземья», тоже основанная на рукописях Толкина. Еще раз, имея дело с легендариумом Толкина, мы имеем дело с уникальным литературным и мифологическим или квазимифологическим феноменом, когда то, что в случае обычного писателя могло бы быть просто горой черновиков, представляющих больший или меньший литературный или биографический интерес, в случае Толкина оказывается действительно частью некоторой мифологии, живущей по закону не черновиков, а закону мифологии. То есть удивительным образом этот человек, начавший играть со стихией мифа, эту стихию пробуждает в такой степени или, оказывается, затянут ей в такой степени, что его художественное творчество начинает существовать по законам этой мифологической стихии. Довольно уникальная, согласимся, и потрясающая ситуация. И то, что эти публикации имеют не антикварный интерес, то, что они интересны не только дотошным фанатам, подтверждает тот факт, что спустя десятилетия после смерти Толкина его наследие и то, что стоит за «Властелином колец», по-прежнему невероятно востребовано, и прямо сейчас выходит сериал, основанный ровно на этих писаниях, находящихся за пределами «Властелина колец». И закончить можно цитатой из комментария к последней части этой серии «Истории Средиземья». Она называется «Природа Средиземья». И редакторы этого сборника говорят, цитирую, что этот новый сборник рукописей подтверждает тот факт, что Толкин был величайшим мифотворцем 20-го столетия, и что его мифология будет когда-нибудь, если в мире есть справедливость, стоять в одном ряду с мифологией Гомера, Вергилия и Данте. Как Гомер дал нам глубокое понимание сути Древней Греции, Вергилий — сути римского мира, а Данте — сути Средневековья, так Толкин подарил всем нам глубокое понимание сути мира современного. Все, вышедшее из-под пера Толкина, невероятно важно. В следующей лекции «Откуда взялись эльфы и орки», «Гномы и хоббиты», а также о роли света и тьмы, творчество и разрушение во вселенной Толкина.